Даниэль 1.16. Чтобы обойти Нотстат, надо в него внедриться. Тому, кто хочет это сделать, придется изменить весь юзер-ленд. KDM, FR, ST. Я успел забыть о существовании элохимитов, как вдруг мне позвонил Патрик. Напомнить, что через 2 недели начало зимней школы, и спросить, не передумал ли я на нее ехать. Мне послано приглашение. VIP-приглашение, уточнил он. Обнаружить его в почтовом ящике не составило труда. Бумагу украшали водяные знаки. Обнаженные девушки, танцующие среди цветов. Его святейшество, пророк, приглашал своих выдающихся друзей, в том числе и меня, принять участие в ежегодном празднестве по случаю чудесной встречи. С Элохим, надо полагать. Празднество намечалось особенное, с обнародованием ранее неизвестных деталей возведения посольства и при участии единоверцев со всего мира, под водительством 9 архиепископов и 49 епископов. Все эти почетные звания не имели никакого отношения к реальной административной структуре. Их ввел в употребление КОП, считавший, что без них нельзя эффективно управлять ни одной человеческой организацией. «Оторвемся по полной», — приписал пророк от руки для меня лично. У Эстер, как она и предполагала, были в это время экзамены. Ехать со мной она не могла. А поскольку на то, что встречаться со мной у нее тоже останется не так уж много времени, я, не раздумывая, принял приглашение. В конце концов, я теперь не удел. Могу немного попутешествовать, совершить социологический экскурс, поискать ярких или забавных впечатлений. В своих скетчах я ни разу не затрагивал тему сектантства. А ведь это по-настоящему современный феномен. Несмотря на все предостережения и рационалистические кампании, число сект постоянно и безудержно росло. Я немножко пообкатывал идею скетча об элохимитах, ничего не надумал и купил билет на самолет. Рейс совершал промежуточную посадку на Гран-Канарии, и пока мы кружили над островом в ожидании воздушного коридора, я с любопытством разглядывал дюны Мас-Паломоса. Гигантские песчаные формы плавали в ослепительно-синем океане. Мы летели на небольшой высоте, я мог различить фигуры, начертанные на пляже порывами ветра. Иногда они напоминали буквы, иногда контуры животных или человеческих лиц. В голове невольно рождалась мысль, что это знаки, наделенные магическим смыслом. И я почувствовал, как у меня перехватывает дыхание, несмотря на лазурную гладь моря. А может, как раз из-за нее. В аэропорту Лас-Паламоса самолет почти опустел, потом на борт поднялись несколько пассажиров, совершавших перелеты между островами. Большинство выглядели заядлыми путешественниками, вроде австрийских бэкпекерс, вооруженных путеводителем Let's Go Europe и схемы расположения Макдональдсов. Бэкпекерс – рюкзачники. Let's Go Europe. Едем в Европу! Конец комментария. Они вели себя спокойно, тоже любовались видами, вполголоса обменивались умными поэтическими замечаниями. Незадолго до посадки мы пролетели над зоной вулканической активности, развороченными темно-багровыми скалами. Патрик ждал меня в зоне прибытия аэропорта Аресифи. На нем были брюки и белая туника с вышитой разноцветной звездой, эмблемой секты. На лице расплылась широчайшая улыбка. По-моему, он появился за 5 минут до моего прилета. Он продолжал улыбаться безо всякой видимой причины, и пока мы пересекали автостоянку. Там стоял белый микроавтобус Toyota, тоже украшенный разноцветной звездой. Я сел на переднее сиденье. Лицо Патрика по-прежнему озаряла беспредметная улыбка. Стоя в хвосте машин, чтобы пробить свой талон на выезд, он барабанил пальцами по рулю и покачивал головой, словно в такт какой-то звучащей в нем мелодии. Мы катили по насыщенно черной, отливающей синевой равнине из угловатых, грубых, почти нетронутых эрозией скал, когда Патрик нарушил молчание. «Вот увидишь, это будет потрясающе», — произнес он вполголоса, как будто говорил сам с собой или сообщал мне какую-то тайну. Тут особые вибрации. В самом деле, тут есть какая-то эманация. Я вежливо кивнул. Не то чтобы он меня удивил. Почти во всех сочинениях New Age говорится, что в регионах с повышенной вулканической активностью бывают особые сейсмические колебания, которым чувствительны многие млекопитающие, в частности, человек. Считается, что помимо прочего, они возбуждают тягу к сексуальному промискуитету. «Именно, именно», — произнес Патрик все в том же экстазе. «Мы дети огня!» Я счел за лучшее промолчать. Под конец дорога шла вдоль пляжа с черным песком, усеянным мелкими белыми камушками. Признаться, выглядело это необычно, даже фантастично. Сперва я смотрел внимательно, но потом отвернулся. Меня как-то неприятно поразила эта резкая инверсия цветов. Я бы, наверное, ничего не имел против, если бы море стало красным. Но оно оставалось все таким же синим. Таким же безнадежно синим. Шоссе резко вильнуло вглубь острова, и метров через 500 мы остановились. Вправо и влево, насколько хватало глаз, тянулась массивная металлическая ограда высотой метров 3 и с колючей проволокой. У ворот, которые, судя по всему, были единственным выходом отсюда, дежурили двое охранников с автоматами. Патрик сделал им знак. Они открыли ворота, подошли к машине и, прежде чем нас пропустить, внимательно осмотрели меня. «Это необходимо», — произнес Патрик все тем же еле слышным голосом. «Журналисты». Дорога, вполне сносная, пересекала ровное пыльное пространство с каменистой красноватой почвой. Когда вдали завиднелось нечто вроде белого палаточного городка, Патрик свернул влево к обрывистой скале, сильно выветрившейся с одной стороны. Она состояла из той же черной, по-видимому, вулканической породы, на которую я обратил внимание чуть раньше. Попетляв, машина остановилась на площадке, и дальше мы пошли пешком. Несмотря на мои протесты, он решительно забрал у меня чемодан, довольно тяжелый. «Нет-нет, прошу тебя, ты же VIP!» Он вроде бы говорил в шутку, но что-то подсказывало мне, что не совсем. Мы прошли мимо дюжины гротов с узким входом, вырубленных в скале, и, наконец, поднявшись еще на одну площадку, оказались перед еще одним гротом, гораздо больше остальных. У входа, шириной в 3 метра и высотой в 2, тоже стояли двое вооруженных охранников. Мы вошли в первую залу, квадратную, со стороной примерно 10 метров и с голыми стенами. Единственной мебелью здесь были несколько складных стульев, расставленных вдоль стен. Затем, следуя за охранником, мы пересекли коридор, освещенный высокими светильниками в форме колонн, очень похожими на те, что были в моде в 70-е годы. В светящемся желе желтого, бирюзового, оранжевого и бледно-фиолетового цвета вспухали большие пузыри, медленно поднимались вверх и исчезали. Апартаменты пророка тоже были обставлены в стиле 70-х годов. На полу лежал толстый оранжевый палас, исчерченный фиолетовыми молниями. По всей комнате в живописном беспорядке были разбросаны низкие диванчики, покрытые шкурами. В глубине, на ступенчатом возвышении, стояло вращающееся кресло для отдыха, обитое розовой кожей со встроенной подставкой для ног. Кресло пустовало. За ним я обнаружил знакомую картину с псевдорайским садом. Она висела в столовой пророка в Зворке. 12 юных дев, облаченных в прозрачные туники, взирали на него с обожанием и вожделением. Комично, разумеется, но ровно в той, в конечном счете весьма малой, степени, в какой может быть комичной вещь чисто сексуальная. Юмор. Чувство смешного торжествует лишь тогда. Собственно, мне за то и платили. Причем недурно платили, чтобы я это знал. Когда направлены на мишени уже беззащитные. Вроде религиозности, сентиментальности, преданности, чувства чести. И напротив, не в силах нанести серьезного урона глубинным, эгоистичным, животным детерминантам человеческого поведения. В любом случае, картина была написана так плохо, что я далеко не сразу узнал изображенных на ней моделей, вполне живых девушек, которые восседали на ступенях, кое-как пытаясь воспроизвести живописные позы. Их, видимо, предупредили о нашем прибытии. Впрочем, репродукция из них получилась весьма приблизительная. Если некоторые облачились в те же прозрачные туники, отдаленно напоминающие греческие, подняв их до талии, то другие предпочли бюстье и черные латексные бюстгальтеры. Так или иначе, половые органы у всех остались обнаженными. «Это невеста пророка», — почтительно произнес Патрик. По его словам, этим избранницам дарована привилегия постоянно жить при пророке. У каждой есть собственная комната в его калифорнийской резиденции. Они представляют все расы, населяющие землю, и в силу своей красоты предназначены исключительно для служения Элохим, а следовательно не могут вступать в сексуальные отношения ни с кем, кроме них. Буди, конечно, те соберутся почти землю своим присутствием. И пророка. По желанию пророка они могут также заниматься сексом друг с другом. Я немного поразмыслил над этой перспективой, одновременно пытаясь пересчитать девушек. Решительно их было только 10. В этот момент я услышал справа какой-то всплеск. Зажглись галогенные лампы на потолке, освещая бассейн, вырубленный в скале и окруженный пышной растительностью. В нем купался обнаженный пророк. Две недостающие девушки почтительно ожидали у лесенки бассейна, держа белый халат и белое полотенце, украшенное разноцветными звездами. Пророк не спешил, кувыркался в воде, лениво покачивался, лежа на спине. Патрик замолчал и потупился. Тишину нарушали только легкие всплески купальщика. Наконец он вылез из бассейна и немедленно был облачен в халат. Вторая девушка, стоя на коленях, массировала ему ноги. Я подумал, что мне он запомнился менее высоким, а главное, менее крепким. Он явно качал мускулы, держал форму. Пророк двинулся ко мне с распростертыми объятиями. Мы расцеловались. «Рад», — произнес он низким голосом. «Рад тебя видеть». За время путешествия я не раз спрашивал себя, чего, собственно, он от меня хочет. Возможно, он преувеличивает мою известность. Скажем, саентологи, безусловно, извлекают пользу из присутствия в их рядах Джона Траволта и Тома Круза. Но ведь я величина куда более скромного уровня. Правда, и он сам тоже. Наверное, это самое простое объяснение. Просто он хватился за первое, что подвернулось под руку. Пророк уселся в свое кресло для отдыха. Мы устроились внизу на пуфах. По его знаку девушки рассыпались в разные стороны и вернулись, неся небольшие керамические кубки с миндалем и сушеными фруктами. Некоторые несли амфоры, наполненные, как выяснилось, ананасовым соком. Итак, он по-прежнему тяготел греческой стилистике, но мизансцена была выстроена довольно нерешливо. Смущали обертки от орешков Беннетс, валявшиеся на сервировочном столике. «Сьюзан!» Ласково обратился пророк к очень светлой блондинке с голубыми глазами и восхитительно невинным лицом, которое осталось сидеть у его ног. Ни слова не говоря, она послушно встала на колени между его раздвинутых ляжек, откинула полу халата и начала сосать. Член у него был короткий и толстый. Он явно стремился с самого начала продемонстрировать свое безоговорочное превосходство. На какой-то миг у меня мелькнул вопрос, зачем он это делает? Из чистого удовольствия или у него разработан целый план с целью произвести на меня впечатление? Собственно, на меня это никакого впечатления не произвело. Зато Патрик заметно смутился и в замешательстве разглядывал собственные ступни. По-моему, он даже слегка покраснел. Хотя, в принципе, все это вполне укладывалось в теории, которую он сам же проповедовал. Сначала разговор вращался вокруг международного положения. По словам пророка, над демократическими режимами нависла серьезная опасность. Он считал, что угроза мусульманского интегризма нисколько не преувеличена. До него доходят тревожные сведения от адептов-африканцев. Мне особенно нечего было сказать по этому поводу, что, наверное, и неплохо, потому что позволяло сохранить на лице выражение почтительного интереса. Время от времени он клал руку на голову девушки, и она прерывала процесс. Потом, повинуясь новому знаку, снова принималась за дело. После краткого монолога пророк осведомился, не желаю ли я отдохнуть перед ужином, который мне предстоял вкушать в обществе первых лиц секты. Мне показалось, что правильным ответом будет «да». «Хорошо прошло. Очень хорошо прошло», — шепнул мне Патрик, весь дрожа от возбуждения, когда мы двинулись обратно по коридору. Его откровенная угодливость приводила меня в некоторое замешательство. Я пытался вспомнить все, что знаю о первобытных племенах и иерархических ритуалах, но в голову почти ничего не приходило. Конечно, я все это читал в далекой юности, еще когда учился на курсах актерского мастерства. Мне тогда казалось, что те же механизмы с легкими вариациями действуют и в современном обществе, и что их знание может пригодиться для моих скетчей. Впрочем, эта гипотеза в целом подтвердилась. Особенно мне помог Леви Стросс. Оказавшись на площадке, я остановился, пораженный зрелищем палаточного лагеря, где обитали адепты. Под нами, метрах 50, находилась добрая 1000 совершенно одинаковых палаток иглу, непорочно белого цвета. Они стояли очень тесно, образуя ту самую звезду с загнутыми лучами, что служила эмблемой секты. Рисунок можно было увидеть только с высоты. Или с неба, подсказал Патрик. Посольство предполагалось выстроить той же формы. План нарисовал сам пророк, он безусловно захочет мне их показать. Я было настроился на пышную трапезу, перемежаемую сибаритскими утехами, но скоро убедился, что мои надежды напрасны. Пророк предпочитал самую простую пищу – помидоры, бобы, оливки, манную кашу. Все это подавалось в очень небольших количествах, плюс немного овечьего сыра и стакан красного вина. Он не только по сути сидел на критской диете, но и по часу в день занимался гимнастикой, проделал комплекс упражнений, специально разработанных для поддержания в тонусе сердечно-сосудистой системы, принимал пантестон и МДМА, а также другие более специфические препараты, доступные только в США. Пантестон – коммерческое название ундеканата тестостерона, препарата для гормонзаместительной терапии при недостатке мужских гормонов. МДМА – 3,4-метилендиоксин-метамфетамин. Психоактивное соединение амфетаминового ряда, широко известное под сленговым названием экстази. Конец комментария. Он буквально помешался на физическом старении. Разговор вращался почти исключительно вокруг увеличения числа свободных радикалов, разрушения коллагена и эластина, избытка холестерина в клетках печени. В этом вопросе он, судя по всему, разбирался досконально. Ученый только время от времени вставлял слово, точнее какую-нибудь деталь. Кроме него, на ужин пригласили юмориста, копа и Винсана, которого я еще не видел с тех пор, как приехал, и который, по-моему, пребывал в еще большей прострации, чем обычно. Он вообще не слушал и, казалось, думал о чем-то своем, сугубо личном и невыразимым словами. Его лицо нервно подергивалось, в частности, всякий раз, как появлялась Сьюзен, за столом прислуживали невесты пророка, облаченные ради такого случая в длинные белые туники с разрезом на боку. Пророк не пил кофе, и трапеза завершилась какой-то настойкой зеленого цвета, исключительно горькой, но, по его мнению, весьма полезной при повышенном холестерине. Ученый подтвердил эту информацию. Мы разошлись рано. Пророк уделял особое значение долгому сну, восстанавливающему силы. Винсент поспешил за мной в коридор, ведущий к выходу. Мне показалось, что он хватается за меня, что ему хочется со мной поговорить.